Дорогие братья, сестры и все присутствующие, приветствую всех вас словами Иисуса Христа. Мир вам! Да благословит вас всех Господь! Фриде замитой хлебе гешвистерник, грисо их али не зунаме. Год зегне той хале райхлих. I greet you all in the name of Jesus, my beloved brothers and sisters, and may God richly bless every one of you. La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos vosotros ricamente. Bienvenidos a la casa de Dios. Это самый легший язык, по-испански. И они говорят, это небесный язык. Некогда Лермонтов говорил на испанском языке, говорит с Богом. Слава Богу. Дай мне ре-мажор, брат. Вслед за Христом должны мы крест нести. Небесный дом нас ждет в конце пути. Открыл он дверь на небо для меня, купил спасение на кресте любя. Миллионы лет купила кровь для нас, он слезы лил в молитве и за вас. На волю вывел душу он мою, купил мне жизнь через смерть Голгофскую. Аллилуйя! Хоть долог день и много в нем скорбей, я все несу Христу в мольбе моей. В ответ дает он силу новую, он спас меня через смерть Голгофскую. Миллионы лет купила кровь для нас, он слезы лил в молитве и за вас. На волю вывел душу он мою, купил мне жизнь через смерть Голгофскую. Аллилуйя! Я с каждым днем все ближе к Господу. Он спас меня через Голгофскую. Глядя на крест, я Господа хвалю. Он спас меня через смерть Голгофскую. Миллионы лет купила кровь для нас, он слезы лил в молитве и за вас. На волю вывел душу он мою, купил мне жизнь через смерть Голгофскую. There is a cross for everyone to bear, but there's a heaven for its soul to share. There is a crown in heaven waiting me, I've got it through his death at Calvary. Each drop of blood bought me a million years. A soul was born each time he shed a tear. He loosed the chains that fettered you and me. He bought my soul through death at Calvary. Миллионы лет купила кровь для нас. Он слезы лил в молитве и за вас. На волю вывел душу он мою, купил мне жизнь через смерть Голгофскую. Аминь. В английском языке слова гораздо лучшие. Каждая капля крови, each drop of blood, bought me a million years, купила мне миллионы лет жизни. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Ему. Я очень рад быть снова с вами, хотя на короткое время, дорогие, но как по-немецки мы говорим, как говорить, besser wie gar nichts. Правда? Мы откроем два места из Священного Писания, читаем из Ефесян, из 5 главы, 1 стих. Потом будем читать из Римлян. Из Ефесян, послание к Ефесянам из 5 главы и 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Читаем также из послания Римлянам, из 12 главы и первых два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Я вчера упоминал, говорил на одном собрании брат Петя Новорог. Вышел брат проповедовать и говорит: «Я в немощи своей прочитаю, скажу Слово Божье». Сидит впереди старушка и говорит: «Снова в немощи. Когда же будет в силе? Когда же будут братья наши проповедовать в силе? Дай Боже, правда, не?» И это может быть под вдохновением и помазанием Святого Духа. Слава Богу! Итак, дорогие, сегодня, как я и молился об этом, искал сам воли Божьей, я хочу сказать проповедь или лекцию, может быть, час времени возьму, на самую важную тему, а именно о познании воли Божьей. И не только воли Божьей, но совершенной воли Божьей. Я хочу сегодня ответить на некоторые вопросы, а именно, почему апостол Павел пишет, чтобы мы познавали совершенную волю Божью. На этот вопрос также хочу ответить на вопрос, почему часто, особенно в наши дни, верующие, а иногда и проповедники, попадают в заблуждение. На этот вопрос и на некоторые другие важные вопросы. Я считаю, для людей, кроме спасения, самый важный вопрос – это воля Божья. Знаете, мне приходится быть в многих странах. В прошлом году, как раз год назад, я был с вами, и в скорости после вас я был 10-12 тысяч километров от вас. В Южной Америке был. И в других странах был. Я бываю в разных странах, и люди меня спрашивают о красоте природы тех и других стран. И я видел их, очень хорошие. И часто иногда спрашивают, где же наилучшее, найкрасивейшее место на земле. Я говорю, я его знаю, я там был. В центре воли Божьей. Хотите знать? В центре воли Божьей. Это самое лучшее место, где человек может быть. Слава Богу. Лучше здесь чистить полы и делать самую черную работу, как мы называем, и быть в воле Божьей, нежели сидеть на царском престоле, имея корону на голове, и быть вне воли Божьей. Познание воли Божьей должно иметь приоритет или первенство в жизни каждого человека. И вот об этом я буду говорить. Я не знаю, записывает ли машина аппарат мою проповедь или нет. Но если кто желает, вооружитесь кусочком бумажки и пером и запишите главные мысли. Это очень важно. Очень важно. Конечно, это должно войти в привычку или сказать в обычай, делать нечто подобное и не обижаться на свою память. Никто из нас не совершен в памяти, поэтому, что важно, хорошо записать и потом дома проверить согласно Слову Божию. Итак, дорогие, мы идем к этому, к познанию совершенной воли Божьей. И для того, чтобы нам легче понять все это, познание совершенной воли Божьей, мы разделим нашу мысль, как сказать, волю Божью, дважды на дважды. Два раза на двое, чтобы легче понять. И я сначала отвечу на вопрос, почему апостол Павел говорит, чтобы мы познавали совершенную, по-немецки vollkommene, или же perfect will of God, совершенная воля Божья. Потому что воля Божья сразу делится надвое. Есть воля Божья совершенная и есть воля Божья позволительная. Позволительная. Мы читали здесь слова, для чего познавать, для чего представить тела наши в жертву живую и святую, для чего? Для разумного служения. Что это значит? Что это говорит? Именно о том, что можно служить Богу, но неразумно. Да? Можно неразумно. Можно знать даже Писание, и хорошо знать, и неразумно употреблять эти Писания. Я вам докажу это. Я докажу. Наши дети и наши внуки на Западе, они зарабатывают астрономические цифры денег. Имеют знание заработать деньги. Но часто мы видим, у них нет знания и разумения, как употребить эти деньги. И не пришло к получке, до получки они: папа, дай мне, позычь мне, займи. Так что уметь заработать деньги – это одно дело. Но уметь пользоваться ими – это другое дело. Правда? Так есть. Знать Писание – это одно дело, и хорошо. Но мудро употреблять эти Писания – это еще. Добавка, лучше. И поэтому блажен, как Иисус сказал, кто раздает пищу вовремя. Хвала Господу. Дорогие, сегодня я, Дмитрий, стою пред вами. И не только что, чтобы я сказал вам проповедь или лекцию, но мое задание во имя Христа накормить всех вас и каждого Словом Божьим. И, конечно, с Его помощью это возможно. Слава Богу. Это возможно. Воля Божья делится сразу. Есть совершенная и есть воля позволительная. Воля Божья позволительная есть. Вот именно под этой же причине Павел пишет, чтобы мы познавали не позволительную, но совершенную волю Божью. Теперь, вы скажете, а откуда ты взял это? Из Библии. Я вам приведу хотя три примера о позволительной воле Божьей. Три примера. Номер один, мы читаем, когда Бог вывел народ израильский из Египта, из рабства, и вел через пустыню, где нельзя было и невозможно ни пахать, ни сеять, ни жать, хлеб там не рос, не родил, Бог кормил манной. Мы знаем, 40 лет Бог давал им манну. Но вот народу захотелось мяса, и Бог дал им мясо. Правда? Бог исполнил их желания и так их накормил, что аж из ноздрей посыпалось. Так Слово Божие говорит. Так накормил. Мы знаем, что это не была совершенная воля Божья, но Бог позволил. Правда? Второй пример. Валаам идет проклинать или просит, или молит Бога народ израильский. Бог говорит: не ходи и не проклинай. Но он далее, когда Валак принес ему больше денег, так и хочу. Бог говорит: иди. Правда? Что, Бог изменился? Бог не изменен. Но Бог позволил. И мы видим последствия. Бог позволил. Есть воля Божья совершенная, и есть воля Божья позволительная. Дальше мы видим третий пример. Народ израильский пришел к Самуилу и говорит: мы хотим царя, чтобы над нами царствовал царь. Мы читаем, что пророк много дней печалился, скорбел. И Бог говорит пророку Самуилу: послушай голоса их и дай им царя. Но прежде чем дашь им царя, изъяви им права царя. Когда я, то есть Господь, был над вами царем, то давал вам, давал. Но когда человек станет царствовать и править вами, то он возьмет ваших лучших сыновей, ваши лучшие поля, ваши лучшие сады, виноградники, ваш лучший скот, возьмет. И Бог дал им царя. Правда? Я говорю три примера, но есть много больше. Таким образом, есть воля Божья совершенная, и есть воля Божья позволительная. Это не значит, что так оно должно быть, но Бог позволяет, как иногда мы позволяем своим детям или внукам. Дальше. Воля Божья, я снова делю надвое, есть общая воля Божья. И есть воля Божья, индивидуальная воля Божья. Я хочу указать вам тексты Писания об первой части. Первое послание Тимофею 2. Первое послание Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Воля Божья снова делится на двое. Есть общая воля Божья и есть индивидуальная воля Божья. Общая воля Божья заключается в том, мы здесь читали, чтобы все люди спаслись. Мы знаем, что не все спасутся, не все спасаются. Иисус сказал о двух путях, узкий путь, мало идут ним, широкий, многие идут. Помимо всего этого, Христос говорит, в доме Отца Моего обителей много. Хвала Богу. Слава Богу. Так что есть место и для вас, кто бы ни были. Слушайте, как бы ты глубоко не погряз во грехах, воля Божья спасти тебя. Слава Богу. Не имейте в этом никакого сомнения. Мы читали, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Слава Ему. Часто на этом люди, а я, может быть, не предназначен, а может быть, это не для меня, это неправда. Слушайте, воля Божья, совершенная и общая воля Божья для всех людей, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Конечно, ученые нашего мира, они беспокоятся, что наша планета в скорости будет перенаселена и не станет хлеба. Я недавно читал статистику, недавно, может, пару месяцев назад. И там написано так. Если бы во всем мире и во всех странах сельское хозяйство было устроено и производилось, как в Голландии, то наша планета выкормит 63 миллиарда людей. На сегодня 5,5 миллиардов на Земле людей. Так что еще далеко идти. Правда? Кроме этого, думаете, что хозяин, который творил этот мир, человечество, и так створил, что и хлеба не хватит. Только если мудро будут люди поступать. Например, я недавно слышал тоже новости. Город Нью-Йорк в Америке, один из самых больших городов мира, ежедневно, каждый день выбрасывает продуктов питания в мусор. У Сомалии можно прокормить 4 миллиона людей. 4 миллиона людей может прокормить то, что Нью-Йорк выкидывает ежедневно. Так что Бог дает снабжение всем. Только от людей зависит, чтобы они мудро с этим обходились. Он не дает хлеб для того, чтобы мы его выбрасывали в мусор, в гарбич. Правда? Так есть. И вот, дорогие, я хочу подчеркнуть этот пункт еще раз, потому что я перейду дальше, как познается воля Божья. Мы читали текст для всех людей. Потом я скажу для святых, в чем воля Божья. Для спасенных людей. Воля Божья для всех людей, чтобы все люди спаслись. Где бы ты ни был, в каком бы положении ни был, как глубоко ни погряз в грязи, но Бог хочет тебя спасти. Слава Ему. В этом не должно быть сомнений. Теперь, общая воля для верующих людей, для тех, которые уже спасены благодатью. Какая для них воля Божья? Я читаю. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стих. «Ибо воля Божья», это пишет Павел к людям Божьим, к верующим, «ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Народ Божий, помимо всего, кто ты есть, рядовой член, пророк, апостол, пастор, кто бы ты ни был. Воля Божья, чтоб ты жил чисто и свято для Бога. Слава Богу. Аминь. Воля Божья, чтоб Евангелие проповедовалось, чтоб Евангелие несли святые ноги, держали святые руки и святые уста провозгласали Евангелие. Хвала Богу. В этом есть воля Божья. Без святости никто не увидит Господа. Так говорит Написание. Я говорю здесь об общей воле, загальная или генеральная воля Божья. В чем она заключается ко всем людям и в чем заключается к верующим людям. Поняли? Чтобы не было сомнений. Сегодня мы слышим, так здесь Германия, так здесь Америка, а там была Россия. Помимо того, где ты живешь, в России или в Америке, в Германии, пока еще на земле, в этом теле, воля Божья, освящение наше. Что такое освящение? Чтобы мы освящались с каждым днем все ближе, ближе к Господу, то есть святее, чем мы есть. И я думаю, никто из нас не против. Правда, нет? Если бы Христос здесь стал и сказал, крикнул нам, придите ближе, то каждый бы из нас нашел место укоротить дистанцию или расстояние между мною и Христом. Правда, нет? Так есть. Хвала Господу. В этом заключается воля Божья. Чтобы одно, чтобы люди все спаслись, и для верующих, чтобы все люди, спасенные, жили чисто и свято для Господа. Аллилуйя, слава Богу. Что же касается индивидуальной воли Божьей, это другое дело. Я уже сказал вам два пункта, снова два, второй пункт, говорю, второй части. Индивидуальная воля Божья – это нечто иное, совсем иное. Апостол Павел пишет свои послания к римлянам, коринфянам, ефесянам, филиппийцам, галатам и так дальше. И начинает свои послания Павел волею Божьей апостол. Мое имя Дмитрий. Тут у нас и Вальдемар, Тефиль и другие братья. Эдвин. И ни я, ни они, мы не можем сказать Дмитрий или там Владимир, волей Божьей апостол. Но я есть что-то, что-то есть волей Божьей. Слава Богу, есть что-то. Павел не говорил со тщеславием, что вот я апостол. Но волею Божьей он был апостол. Волей Божьей. И он так и называет. Таким образом, в чем же заключается индивидуальная воля Божья? Именно в том, чтобы я был тем, чем Бог хочет, чтобы я был. Чтобы я был там, где Бог хочет, чтобы я был. И чтобы я исполнял и делал то, что Бог хочет, чтобы я делал. Это есть индивидуальная воля Божья. Поэтому апостол Павел и пишет, познавайте волю Божью. Поняли меня или нет? Например, для вашего пастыря воля Божья, чтобы он был в бремени. Но если бы Дмитрий здесь остался, мог бы выйти из воли Божьей. Потому что для меня воля Божья, я разъездной евангелист. Понимаете? Если бы он встал на мое место, я на его, мы бы могли выйти из воли Божьей. Не потому, чтобы грешить, но можно выйти из воли Божьей, потому что я не в том месте, где Бог хочет, чтобы я был. Я вот пел песню, сестры пели, брат пел песню, все пели песню. И сидит пианист. Вы знаете, там много клавишей. И его пальцы как раз знают, где и когда какой клавиш ударить. Вы знаете? Но кто попало, может сесть и начнет, и попугает всех нас. Правда? Красивая мелодия получается, когда каждый палец касается той ноты, где нужно ударить. Понятно? И вот, дорогие, это и есть то, чтобы быть в совершенной воле Божьей. И в индивидуальной воле Божьей. Слава Богу за это. Я говорю сегодня глубокую мысль. И пойду глубже. Но, дорогие, также говорю и простую мысль для всех. Чтобы мы поняли, в чем есть воля Божья. Бог есть на небе. Но Он оставил нам свое слово. Из этого слова и при помощи Святого Духа мы можем познавать Его волю и пребывать в ней. Я уже сказал, нет лучшего блаженства и красивейшего места на земле, как быть у центре воли Божьей. Я хочу там быть. Дорогие, не только проповедовать о том, я хочу там быть. в центре воли Божьей. Поэтому мы можем каждый задать себе вопрос, нахожусь я там или нет. Ну ладно, идем к сути дела. Ну как же воля Божья познается? Есть несколько пунктов, на которые я укажу познание воли Божьей. Номер уно или номер один? Слушайте внимательно. Перед нами Слово Божие. Я благодарю Бога за Слово Божие. Где бы мы были сегодня, если бы не Слово Божие? Для того, чтобы познавать волю Божию, номер первый и очень важный, мы обязаны исполнять то, о чем Слово Божие нам ясно и открыто и понятно говорит. Вы знаете, не все понимают люди, что написано, не все сразу. Если бы все сразу Бог нам открыл, то Библия была бы устаревшей книгой и неинтересной. Я ее читаю чуть не 50 лет, и все нахожу новое и новое, правда? Я здесь у вас проповедовал сотни проповедей. Конечно, не в этом доме, и в школе, и в том доме. Сотни проповедей. И за исключением одной, всегда новые проповеди проповедовал. По просьбе я говорил дважды на 5 окон. А если еще раз приеду, скажу на 6 окон. Хорошо, братья? Еще одно окно добавлю. Я дважды говорил одну проповедь. Эту же, говорю, частично говорил, но не так, как теперь. Нет. Каждый раз. И читаем, читаем, и все новое и новое. Колодец глубокий. Слава Богу. Аминь. Библия. Теперь смотрите, не все сразу понятно. Не все. Нет человека, чтобы всю мудрость Библии сразу съел, проглотил. Нет. Всегда новое и новое. Бог это понимает, знает. И вот для познания воли Божьей номер один. Нужно соблюдать и хранить, и исполнять то, что ясно понятно нам в этом. Я, кажется, вам упоминал, однажды известный писатель американский Марк Твейн шел со своим другом на прогулку, так прогуливались. Известный писатель Марк Твейн. Вы, молодые, знаете. И он шел со своим другом так прогуляться. И как раз у них зашла беседа о Библии. И друг писателя говорит, ты знаешь, что Библия меня тревожит. А он, почему? Потому что я половину в ней не понимаю. А Марк Твейн, писатель, говорит, я тоже половины у Библии не понимаю, но меня тревожит та половина, которую я понимаю. Она меня тревожит. Да, так оно есть. Так оно есть. Безбожник однажды бесчестил, хулил Библию, Слово Божие. А верующий, слыша это, говорит, слушай, если Библия несправедлива, то оставь ее в покое. А он говорит, так она мне не дает покоя. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Я вам говорил, в Америке несколько десятков лет назад едет наш брат, русский брат, в поезде. Тогда были купе, теперь купе нет. Теперь все в одну сторону сидят. Было еще купе. Сидит он в купе, зашел еще один человек. Тоже сел напротив. Ну, едут. В то время поезда помалу ездили. И как только начали беседу, каждый, оба говорят по-английски с акцентом. Например, у нас в Канаде или в Америке, как немец заговорит по-английски, я сразу знаю, что он немец. Потому что он не может сказать твердо G, George или Germany. У них выходит Church. Или L твердое не может сказать. Я сразу пойму, что это немец. И перехожу на немецкий язык. И вот они друг против друга сидят и поняли сразу, что они русские. И перешли на свой язык. Один с этой стороны брат наш, пятидесятник, верующий. Оказалось, что напротив него сидит субботник. Это был субботник. И когда началась дискуссия, перешло на религиозную тему, и все ярчей, горячей, горячей, беседа, дискуссия, вытягивает Библию субботник и говорит, ты знаешь, с кем ты говоришь? Вот я вот этой книгой любого человека загоню в куток. Наш брат вытягивает Евангелие, открывает и говорит, а я вот этой книгой любого человека с кутка вытяну. Слава Богу! Есть, братья? Это наша цель! Не загнать в куток, но вытянуть из кутка. Аллилуйя! Слава Богу! Не вытянуть из кутка. Вы знаете, у нас в Канаде некоторые люди имеют в Германии старые часы. Я не знаю, сколько из вас знаете, где часы были сделаны. У Вормсе сапожник сделал. Вормс, тут недалеко у вас, в Германии. Сделал сапожник первые часы. Ну, после уже фабрики начали делать. И были, мы называем, grandfather's clock. Или grandpa's ur. И один в Канаде человек имел эти часы. Старые часы. Но они испортились. Не в том, что они дорогие были, что они дорогие, но это был антик, старый, знаете. И не было кому, и никто не умел их поправить. Вот он услышал, что с Германии приехал какой-то майстер, и он призвал его. Говорит, исправь мне эти часы, это антик. И тот майстер смотрел, оглядывал, крутил, вертел, может, час или больше. Потом говорит, принеси мне кусок доски и молоток. Он принес, он приложил в одном месте, трахнул два раза, и часы пошли. Хозяин говорит, а сколько тебе за работу? Говорит, $1000. $1000 за то, что два раза стукнул молотком? Он говорит, нет. За то, что дважды стукнул молотком, $2. А $998 за то, что знал, где стукнуть. И вот это есть как раз дело проповедника, чтобы знать, где стукнуть. Правда? Аминь. Я не говорю с тем, чтобы только рассмешить, но это наглядные факты. Дорогие, Бог нам дал Евангелие, чтобы этим словом Евангелия вытянуть любого человека с кутка. Аллилуйя, слава Богу. Когда проповедь идет Бога, в любом моменте, в любом месте, она дает выход человеку. Сатана всегда заходит в безвыходное. Вот теперь бери петлю, бери таблетки, коли себя, или то и другое. Но Бог имеет выход, слава Ему. Аминь. Всегда дает выход. Всегда есть дорога, где бы ты ни был, к Голгофе, где бы ты ни был. И там поди у ног Христа. Yes? Вы знаете, я имею много сказать. А время уже идет. Чуть не полчаса. Yeah? Дорогие, слушайте внимательно. Есть, я говорю, индивидуальная воля Божья. Это очень важно. Именно об этом, по этой-то причине Павел и пишет. Познавайте волю Божью. Потому что если на земле был человек, который знал волю Божью, то это был Павел. Правда? Апостол Павел знал волю Божью. Лучше, чем все мы. Но вот пишет нам, познавайте вы. Именно об этом он и пишет. Чтобы каждый из нас познавал индивидуально волю Божью, в чем она находится. Теперь отвечаю я на первый вопрос. Почему многие заходят в заблуждение? Даже верующие. Слушайте. Не так давно еду я в город Ютика. Брат Эдвин там проповедовал. По Highway 90 или автобан 90. 2 часа мне Канаду ехать. Возле Ниагарского водопада. И 4 часа Америкой. И доезжая до города Сиракьюз, мною так сон овладел, что я уже молился, чтобы не заснуть за рулем. И это плоченая дорога, вставать нельзя там. Я уже так жду, чтобы была газолинка или танкштелле, чтобы я мог свернуть и там выйти проветриться. Бо боюсь, что я усну. Еду, это совсем недавно было. Еду, съезжаю с дороги, уже подъехал к газолинке или танкштелле. Там столы есть, кто хочет покушать, там все есть, все удобства. Я свернул, вышел с автомобиля и начал так прохаживаться. Смотрю, такой столбик небольшой, цементный, и там ахвишка приклеена. И большими буквами написано «Rapture», «Entrückung», или же «Восхищение». Меня это заинтересовало, я подошел ближе. Читаю, там ссылка из Писания, и, значит, написано ниже, что восхищение церкви произойдет 28 октября 1992 года. Эта дата уже прошла. Я понимаю, что люди, которые писали, это верующие люди, может, даже проповедники. Но каким образом они это сделали? Кто-то имел, может быть, какое-то откровение, на этом базировался. Почему я сказал, первый пункт по знанию Слова Божия, то есть воли Божьей, первый пункт, нужно исполнять то, о чем Слово Божие понятно нам говорит. Ясно, что мы понимаем. Я говорю, не все сразу понимаем и все понимают. Но то, что мы ясно понимаем, мы обязаны исполнять. И Христос ясным, понятным языком сказал: о том дне никто, о дне и часа никто не знает. Поняли вы? Если бы сегодня ангел с неба пришел и сказал нам, что вот Христос придет такого-то числа и в сколько-то часов, не верьте этому. Писание говорит «да» и «аминь». Никто не знает. И для того, чтобы нам быть в воле Божьей, нужно исполнять то, о чем Слово Божие ясно говорит нам. Аминь. Аминь. Сколько бывает беды. Вот познакомилась с неверующим. Или верующий познакомился и влюбился в неверующую. И хотят жениться. Бог не против того, чтобы женился и выходила замуж. Но в Господе. Аминь. В Господе. Это так понятно. Здесь не нужно головоломка какая-то. Слово ясно и понятно говорит нам. Жениться можно. Выходить замуж можно, но в Господе. Понятно? И потом, когда такие люди попадают в беду, я ни одного видел, тогда нарекают на свой крест. Какой мой крест тяжелый? Я говорю: Иван, это не крест, это ярмо. Ты всунул шею, теперь тяни. Крест от Бога дается. А ярмо и бремя мы сами ищем. А тогда нарекаем на Бога. И на свою судьбу. Так часто бывает, правда, не? Так есть. Поэтому поймите вы, Бог нам не откроет ничего больше до тех пор, пока мы не будем исполнять то, о чем Он ясно говорит нам, что нам понятно. Если то, что непонятно, и мы исполняем то, что понятно, Он откроет нам и то. Слава Ему! Что мы понимали, я говорю по порядку, чтобы мы поняли суть дела. Я знаю, это сложная тема, и много надо сказать, и старайся сам, чтобы было по порядку. Для этого я говорил, вы запишите. Кое-что. Нет? Прежде всего, нужно исполнять то, о чем Слово ясно говорит. И если мы то исполним, будем исполнять, тогда Бог откроет нам и то, что сокрытое, чего мы не понимаем. И Его много есть в нашей жизни. Я к этому дойду. Дальше. Слава Христу. Аллилуйя. Благословено имя Его. Идем дальше. Номер два. Это уже дело тяжелее, труднее и, как русские говорят, щекотливое даже. Для того, чтобы познавать волю Божью, я говорю для верующих. Я говорю для верующих людей. Нужно поставить себя в такое положение, чтобы у сердца не было своего выбора. Я хочу здесь немножко отойти от темы, чтобы у вас не получилось misunderstanding или misunderstanding. Слово Божие говорит нам: изберите, кому служить. Мы избрали, правда? Мы избрали служить Христу. Но я не об этом говорю. Вы знаете, когда дело идет о познании воли Божьей, всегда есть, всегда, что бы то ни было, есть свой выбор. Вот именно вот здесь нужно нечто. Нужно пригласить Господа, чтобы Он участвовал в нашем выборе. Я приведу для примера библейский факт. Авраам услышал, что между его пастухами и пастухами его племянника Лота есть скандал, ссора. Ссорятся. Авраам призывает своего племянника Лота и говорит, что да не будет ссоры между нами, мы родственники. Если нам ссориться, то лучше разойтись. Правда? Ты в одну, я в другую, или я ту, и ты туда. Так мы читаем. Вы знаете, если бы я был на месте Лота, вы знаете, что бы я бы сказал Аврааму? Вы знаете, что бы я ему сказал? Когда бы мне Авраам сказал: ты направо, я налево. Хоть я направо, ты налево. Я бы обратился к дяде Лоту и сказал бы: дядя Лот, то есть дядя Авраам, вы без меня можете обойтись, но я без вас не могу. Аллилуйя. Я не могу. Вы Божий человек. Вы друг Божий. Вы мне нужны больше, чем я вам. Я от вас не уйду. Правда, не, братья? И он бы не ошибся. И он бы не ошибся. Но Лот глубоко и горько ошибся. Дальше. Если бы в самом деле был мудрый человек, сказал бы: дядя Авраам, вы предлагаете, ты направо, я налево. Вы старший человек, вы имеете первое право выбора. Правда? Вы, вам принадлежит. Вы изберите, а тот, что мне останется, возьму. Но он так не сделал. Поднял глаза и посмотрел. О, прекрасная содомская низменность! И избрал себе землю содомскую. И вы знаете, читаем мы, апостол Петр пишет, что он мучился у праведной своей душе в Содоме. Почему? Он мучился, живя среди этих содомлян, мужеложников. А теперь мы спросим: Лот, а кто тебя туда затолкал? Кто тебя туда затхал? Кто? Глаза мои. Я избрал то, что мне понравилось. Вот именно, дорогие, в познании воли Божьей, когда есть между нами то и другое, я не знаю как, призвать на право выбора Господа. Господи, ты помоги мне, ты укажи, и будет добре. Хорошо, слава Богу. Это очень важно. Как что явилось, у нас уже есть выбор сердца. Достичь такого уровня, поставить себя на аптекарские весы и предоставить право выбора Богу. Это нелегко, но надо сделать. Я вам докажу это. Дорогие, как легко в этом деле сбиться. И многие сбиваются, верующие люди. Если я возьму в одну руку один шоколад, а в эту руку возьму 5 шоколад, и вот такого малыша скажу ему: ну теперь бери с какой хочешь руки, то не надо быть пророком, чтобы знать, с какой руки он возьмет. Правда, не? Понятно? Ясно, что лучше взять 5, чем 1. Понимаете? Но у нас, у людей, а особенно у верующих, здесь много чего связано. Но с чем? Я знаю случай один. Я скажу, хотя много случаев бывало у мужей Божьих, и у нас бывает. И вот у этого брата, он был известным пастором в Америке, но потом остался без паствы. Сидел дома, не был пастором. И вот в один день получает он 2 письма. Открывает одно письмо, читает: мы новообразованная церковь, громада или гемайнда. Членов у нас не так много, но начатое дело. Но у нас пастыря нет. Но мы слышали, что вы теперь без паствы, у вас нет там церкви. Приглашаем вас к нам занять пасторское служение. И на первые поры мы обязуемся и готовы дать $30 помощи вам у месяц. Прочитал это, открывает второе письмо. Подобного содержания и характера. Мы церковь уже имеем порядочно членов, стабилизировано более-менее, и остались без пастора. Слышали, что вы остались без паствы, приглашаем вас занять пасторство у нас в церкви. И на первые поры мы обязуемся помочь вам $300 в месяц. Ну, конечно, натурально сразу ответ есть, правда, не? 300. Разница только в одном нуле, в одном зере. Там 300, там 30. И ясно, 300 более лакомые, чем 30, не? И, конечно, каждый человек схватится за это скорее. Но этот человек был духовный. Он сразу представил эти оба письма перед Богом и начал молиться, поститься, искать воли Божьей, доколе Дух Святой ему не сказал: туда, где 300, скорее найдут. Но там, где 30, иди туда. И он взял это. И Бог его благословил. Слава Богу! Амин! Дорогие, слушайте, искал работу несколько месяцев, нет, а потом явилось один день 3. Какую брать? Продавал дом. Полгода не было купца, явилось 3 в один день. Кому продавать? Понимаете? И так дальше. Много чего. Много чего. Не было кавалера, потом 2 явилось. За какого идти? Я говорю, актуальное то, что наяву бывает. Yes, это бывает. И много подобного. И нужно искать воли Божьей. И для того, чтобы как раз попасть в волю Божью, надо поставить себя на аптекарские весы, предоставить право выбора Богу. Бога, Господи, где ты хочешь? И он выйдет на помощь, слава ему. Вы знаете, мы же деды. Тут сидят тоже некоторые. Отцы и деды. У нас уже сын 45 или 46 лет. Сыну. Вы знаете, как приятно отцу, когда такой сын, который своих детей уже женит, или имеет своих внуков, и он приходит и говорит: папа, а как мне поступить так и так? Правда, братья, как приятно? Как нам приятно? Такой сын, и он приходит, или дочь, и говорит: посоветуй, как мне поступить? Как мне поступить? Вот так и так. Как нам приятно, когда нас спрашивают, правда? Тем более Отцу Небесному приятно, когда мы призываем Его у таких складных и сложных проблемах посоветовать, дай мне совет, как мне выйти? И не останемся без совета, если ищем страхи Божьим пред Ним в молитве. Хвала Господу! Слава Ему! Аллилуйя! Я говорю, над этим вторым пунктом вы хорошо поразмыслите. Я уже не раз говорил, дорогие, для того, чтобы кушать айскрем, чи джело или пудинг, и зубов не нужно. Но для того, чтобы орех кушать, нужно твердые зубы, чтобы его раскусить. И потом, чем дольше жуешь, тем он вкуснее. Я знаю, какой вкус орех имеет. Так есть. Поэтому идите и жуйте это. Особенно этот второй пункт. И Господь выйдет навстречу. Слава Ему. Аллилуйя. Много есть примеров жизненных, я хотел бы сказать. Дети Божьи, друзья, посетители, мы живем в период кнопочный. Вот зашел сюда, нажал кнопку, свет. Нажал кнопку, свет вас. Нажал кнопку, вода течет. Нажал кнопку, встала. Правда, мы живем в кнопочной системе. И мы привыкли к ней. Хочешь сварить, нажал кнопку, уже тебе греет или варит. Снова нажал, выгасил. Мы живем, мы привыкли к этому. Правда? Кнопочная система. Но воля Божья нажатием кнопки не познается. Ее надо искать, познавать и исполнять. Если мы не готовы исполнять, не нужно искать. И не нужно познавать. Но мы хотим исполнять, правда? Мы хотим пребывать. Поэтому надо ее искать. Надо познавать. Аминь. И кнопкой, или нажатием кнопки, это не познается. Есть, дорогие? Но стоит быть у центра воли Божьей. Стоит. Хвала Господу. Мы видим мужей Божьих. Например, как Моисея. Он был наследником на престол фараона. Но написано, он лучше пошел страдать с народом Божьим, оставил эту славу и пошел страдать, скитаться с народом Божьим. Он взирал на воздаяние, он смотрел вперед, слава Богу. Аминь. Так есть. Есть много чего. Много чего. У нас есть один молодой брат, он пастором Массачусетс. Брат Эдвин его хорошо знает. Вы знаете, кажется, 3 года назад, как раз перед эмиграцией, он работает инженером. И одна компания предлагает ему чуть дальше хорошую работу и чуть не в 2 раза больше денег. Но он нам как сын. Он говорит мне и моей жене, как мне поступить. О миграции еще и слова не было. Гемайнде было там человек 20 с чем-то. Как мне поступить? Вот то предлагается мне. Мы так подумали, помолились, говорим: брат Володя, не бери этого. Это сатана подставляет тебе ногу. Не бери, откажись от этого. И он нас послушал. Теперь наехало много эмигрантов, как вот здесь сегодня. Он имеет много работы и очень доволен, что он не пошел на удочку эту. Для него его большая работа. И хвала Господу за это. Слава Иисусу. Аллилуйя. Идем дальше. Дорогие, познание воли Божьей дается соответственно с возмужалостью человека. Вы понимаете это слово «возмужалость»? Я думаю, вы понимаете, не? Христианин, для того, чтобы стал возмужалым, он должен расти в благодати. Петр пишет нам: «Но возрастайте в благодати». Последний стих, там ее послание. И рост у благодати – это есть процесс. Процесс. Когда Бог дает спасение, прощение грехов, даже крещение Духом Святым, все это может произойти мгновенно. Но чтобы принести плод, на это требуется время. Это процесс. И для этого нужно расти в благодати. Теперь, почему Христос сказал, что от того, кому больше дано, больше потребуется, взыщется. Понимаете? Мы имеем или имели детей, имеем внуков. Мы же не дадим внуку, которому 2-3 года, чтобы он 2 пуда нес. Правда? Не дадим. И вот именно воля Божья познается согласно или соразмерно с духовным возрастом человека. Понимаете? Для того, чтобы мы выше, глубже познавали волю Божью, нужно быть возмужалым во Христе. Когда мы читаем 4 главу Ефесянам, 11 стих, апостол Павел там пишет, Бог поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. И далее пишет, для чего поставил? Для совершенства святых, правда? Доколе придем, у мужа совершенно и так далее. Для этого. И вот поэтому воля Божья познается согласно вашему духовному возрасту. И для того, чтобы глубже, выше и больше познавать, нужно больше быть возмужалым во Христе. Кто более возмужалый, тому больше дается. Поэтому и написано, что мудростью стариков. Недавно, я это уже упоминал, я был в Лос-Анджелес и встретился с молодым человеком. Они там с братом издают журнал. И мы так начали беседовать. Кое-что я одобрил, что они пишут, кое-что я не одобрил. И он кое-что начал говорить тоже вопреки мне. А я ему говорю, знаешь что, друг, 40 лет тому назад я был на твоем месте, но ты на моем еще не был. Он улыбнулся и согласился с этим. Согласился. Ты на моем месте еще не был, а я на твоем уже 40 лет назад был. Понял? И поэтому воля Божья открывается и осуществляется у жизни тех людей, которые более возмужали духовно, чем младенцы. Вы помните, Павел пишет Тимофею, говорит, чтобы не возлагал руки поспешно, чтобы не ставил скоро новообращенных, чтобы он не возгордился и не подпал под сеть сатаны. И так дальше. Почему? Он знает хорошо это. Человек еще не возмужалый, еще не возрос в благодати. И нам всем нужно расти в благодати, и рост в благодати есть процесс. А на это нужно время. Нужно время. И чем более будем возмужалы, тем более Бог будет открывать свою волю и свои тайны. Слава Ему и благословенное Его святое имя. Аллилуйя. Конечно, есть многие люди, я встречал верующие, я скажу это мимоходом, они употребляют расстилание шерсти для познания воли Божьей. Я не знаю, поймете вы, о чем я говорю или нет. Расстилают шерсть, подобно Гедеону. Но у Новом Завете Христос не дал этого правила. И это как правило. Не знаю, может, вы не поняли, о чем я говорю. Я хочу тогда пояснить, я должен пояснить. Гедеон делал условия пред Богом. Дело не в расстилании шерсти, но в условии. Если это так, то значит так. А если вот не так, то не так, правда? И часто бывает, я имею опыт, имею практику с братьями, как раз ставили пред Богом эти условия, и все состоялось, все совершилось, как он ставит пред Богом, и это не было воли Божьей. Почему? Потому что в Новом Завете Бог не дал этого. В Новом Завете для познания воли Божьей есть Слово Божье и Дух Святой, и Дух человека внутри. Внутри. Это светильник Божий. Но я к этому дойду. Вы помните, в Старом Завете, когда Бог говорил к Ною, Бог говорит Ною, Ной, строй ковчег. Слово Божье нам не говорит, каким образом Бог говорил ему. Мы не знаем. Мы только то знаем, Слово Божье говорит, что Бога никто никогда не видел и не может видеть. Бог обитает в неприступном свете. Но если бы сам Бог явился и сказал ему, не было бы сомнения. Но послали ему Бог ангела, или во сне, или в видении, я не знаю, Слово Божие не говорит. Но Ной знал, что ему говорит Бог. И Бог говорит невероятное. Здесь на суше нет ни воды, нет моря, ни океана, ничего нет, и озера даже нет. Может, и реки нет. Здесь строй величезный, большой корабль. Это невероятное. Но Ной знал, что ему говорит Бог. Братья, сестры, друзья, я уверен, и думаю, все мы уверены в том, что в наши дни есть гораздо больше голосов, чем во времена, когда жил Ной. Правда? Сегодня есть миллиарды голосов. Миллиарды. И среди всех этих миллиардов голосов есть голос Божий. И он настолько вежлив, настолько нежный и настолько тихий, что в суете его не услышишь и не поймешь. Для того, чтобы познать голос Божий, и в том и волю Божию, нужно наставить приемник своего сердца на ту волну, на которой говорит Бог. Аллилуйя! Слава Ему! Я говорю великую глубину для вас. Дорогие дети Божьи, когда вы имеете сделать какое-то важное решение, и в вашем сердце турбуленция, тревога, не делайте его. Не делайте, оставьте. Вот вы решили то и то сделать, но какая-то тревожность в сердце. Оставьте, не делайте, это будет неправильно. Вы уединитесь, закройте дверь за себя в комнате. Встаньте на колени и войдите в совершенный мир с Богом. И Дух Божий скажет Духу вашему, как поступить, это будет правильно. И аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Я говорю великую глубину. И он скажет. Светильник Божий в сердце или в человеке дух человека. Бог имеет с этим нашим внутренним человеком дело. Когда, конечно, этот внутренний человек в контакте с небом, говорю, направлен на ту волну, на которой говорит Бог. Слава Богу! Поэтому в суете этот голос не услышишь. Не услышишь. Тем более, я говорю, мы имеем миллиарды голосов. Миллиарды всяких голосов. И между ними есть голос Божий. И как его узнать? Вот именно, нужно направить свой приемник на ту волну. Слава Богу! Действие Святого Духа всегда есть условные. Conditional. Условные. Поэтому в Библии мы читаем 1521 раз написано слово «если». 1521 раз употреблено слово «если». Я недавно читал, только кончил книгу брата Велкерсона, последнюю, которую он написал. Он пишет, что Бог открыл. Дорогие, великие бедствия идут на землю. То, что теперь в России сейчас идет, это затишье перед бурей. И на Америку, и на Германию идут великие бедствия. Великие бедствия. И Слово Божье говорит, если я наведу горе, если я то и то наведу на земле, и мой народ усмирится, мой народ, Божий народ, я бываю постоянно между народом, который вышел из Советского Союза, люди засуетились, одни бросились в богатство, кто лучший автомобиль сделает, кто или купит, кто лучший дом построит, и много чего. Бог не есть против этого. Но народ засуетился. И иногда это делает с обманом, обманывая правительство и тому подобное. Есть многие сидят возле телевизоров день и ночь и так далее. Да неужели для этого Бог призвал нас сюда? Чтобы мы погибали в таком положении? Да не будет так. Дорогие, слушайте. Если мой народ смирится, будет искать лица моего, Бог опирается на свой народ. Дорогие, если... Мы будем у порядке. Бог слышал своих, и Бог слушает. Не когда Авраама Бог слушал, когда Бог осудил Содом и Гоморру. И Авраам говорит, Господи, а может там 50 праведников. Как я пущу на бремен огонь, когда здесь сотни детей моих, но дети, которые у порядке с Богом, но если заняты суетой, не слышат голоса Божия, не исполняют воли Божьей, пусть Бог поможет нам быть тем, чем Бог хочет, чтобы мы были. Слава Ему. Yes? Дорогие, что мы познавали волю Божию, искали ее и пребывали в нем, исполняли ее. Вы соль земли, вы свет миру. Христос так сказал, правда? Я уже это упоминал. Такие титулы Он нам дал. От нас много зависит. Я помню уже несколько десятков лет, может, 30 лет назад, я читал, как один брат, он уже упокоился, но тогда, как он видел видение, что 7 ангелов и с теми чашами стояли, с чашами гнева Божия, 7, готовы вылить на землю эти чаши гнева. И он видел, миллионы людей Божьих стояли на коленях с поднятыми руками и молились, взывали до Бога. И эти молитвы держат эти руки ангелов, что еще гнев не вылит. Билли Грэм говорит, если Бог не накажет этот мир, то он должен извиниться перед Содомом и Гоморой. Мы это знаем, правда? Мы это знаем. И народ Божий осуетился, засуетился. Много занялся не тем, что нужно. Поэтому нам нужно вернуться к познанию воли Божьей и пребывать в воле Божьей. Аллилуйя! Слава Богу! Бог слушал одного человека. Но если 1000, если 1 000 000 вас зовут, Бог исполнит то, что будет во благо всему человечеству. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Я возвращаюсь назад. Дорогие, Бог открывает свою волю соответственно нашей возмужалости. Я уже сказал, мы детям не даем то, что не по их возрасту. У нас там, где мы жили в старом доме, на нашей улице через несколько домов был маленький магазинчик, он был открыт от 8 утра до 11 или 12 ночи. И вся детвора, где что найдет, какой цент, то туда шли. Через дорогу у нас жили верующие люди, он англичанин, она немка. И бабушка с ними жила. И маленький Карл, которому 5 лет, он знал, где бабушка на сумке висит. И он туда заглядывал. Однажды он приходит в этот магазин, хочет чувингам, гуми, как гуми, жвачку, за 25 центов и дает двадцатку, $20. В те времена то были большие деньги. Дает $20, говорит, чтобы он дал чувингам или как гуми, жвачку. Конечно, той тадек, поляк, понял сразу все, что мать никогда не даст такому ребенку $20, чтобы за 25 центов он купил. Она бы дала ему 25 центов, правда, не? Он взял эти деньги и говорит, позови маму. И пошел, и Карла нет, и мамы нет. То он тогда позвонил по телефону, придите сюда. Они пришли, пришла его мама, и он отдал ей $20. Ясно и понятно. Это, я говорю, люди и те понимают. Поэтому, дорогие, если Бог что нам не открывает, не обижаемся на Бога. Если что-то нам непонятно, не обижайтесь на Бога. Если будем возрастать в благодати, то, что непонятно сегодня, придет время, поймем, слава Ему. Поймем. Нужен рост в благодати. Я говорю, и действия Святого Духа всегда условные. Мы познаем волю Божию нашим внутренним человеком, в котором живет и Дух Божий. Дух наш, который возрожден от Духа Святого, мы им познаем внутри нас. Знаете, я живу с женой уже 40, почти 7 лет, кажется. И моя жена всегда говорит, папа, ты не понимаешь женской природы. Женщина по природе очень упорное существо. Она как упрется, то ты не срушишь. Если она упрется, вот почему я признаюсь, что я не вымолю то, что жена вымолит. Человек или муж помолился, или что, скорее отстанет. Но женщина, она как упрется, знаете, и все равно добьется. И вот, знаете, сотни раз у нашей жизни бывало, сотни раз. Вот она говорит одно, а я другое. Я говорю одно, а она другое. Я говорю по отношению духовного. Берет она пост. Пост берет, ищет воли Божьей, молится. Тогда мне говорит через 3 дня поста молитвы. Да, мне Господь открыл так и так. А я говорю, так я ж тебе без откровения говорил. Я ж тебе без откровения это говорил. И это было сотни раз у нас. Не сотня. Я говорил по внутреннему человеку. Сегодня я стою у вас в Бремене. Вот здесь за кафедрой. Вы знаете, что делается в бывшем Советском Союзе. Многие вот уже все время стараются тот самый режим, который там был, восстановить. Я не пророк. Я не говорю, что я имел откровение, но я скажу пророчески. Если они этого добьются, если добьются того, что там было, то Бог немилосердно будет наказывать эту страну. Поняли вы? Вы помните, когда в 85-м году я говорил у вас, или у Фордзайме, еще 2 года, и что-то там произойдет. Помните? Я говорил. И сегодня снова я говорю пророчески. Если там они добьются того, что было, добьются этого, то Бог смотрит, а разве вам мало было крови? Разве вы мало напились? Разве мало сирот и вдов и несчастных жертв? Что вы хотите? Я говорю, как служитель Евангелия, Бог немилосердно будет наказывать ту страну. За это. Америку за одно, Германию за другое, но за это. Я говорю пророчески, хотя я не пророк. Так есть. Дорогие, Бог призвал нас, я говорю, уже час, если не больше. Извините, если затянул. Дорогие дети Божьи, наша тема очень обширная и сложная. Воля Божья вот пред нами, и мы обязаны ее искать, познавать, и соблюдать и пребывать у ней. Вы знаете, Бог имел дело с людьми и имеет дело с людьми. Могу ли я делать то и то, не открыв своему другу Аврааму? Амос говорит, Бог ничего не делает, не открыв тайны своей воли рабам своим пророкам. Слава ему! Бог имеет дело с людьми. Он всегда имел их, имеет и будет иметь. Хвала ему за это. И поэтому с теми людьми, которые в воле его, в центре воли его. Когда я был молодой верующий, вы знаете, часом было такое, я молился, Господи, смири меня. Если не так, Боже, поставь мне преграду. Сегодня я так не молюсь и не советую никому. Никому. Никому не хочу. Господи, если то, смири меня. Вы знаете что? Я хочу так смиряться, чтобы Бог меня не смирял. Бо як Бог смирит, то будет цушпет. Цушпет. Я хочу смиряться пред Богом, чтобы Он меня не смирял. Я хочу так послушно быть, так Богу, чтобы Бог не ставил мне препятствий. Бог ставил препятствия Валааму, потому что он упорствовал. Правда? Я хочу быть в воле Божьей, исполнять ее, чтобы Бог не ставил препятствия. Не было нужды. Знаете, как послушные дети написано. Повинуются велением Духа Святого. Вы знаете, Духа Святого можно засмутить по-украински, можно огорчить, можно угасить, можно оскорбить, а можно похулить. Это все разные типы, разные, иное. Но угасить может любой человек. Любой человек. Я бывал у таких собраниях, я видел, как угашалось действие Святого Духа. Чем? Программой. Однажды я был в Аргентине на конференции. Славное присутствие Божие было. 2 парня вышли, молодые братья. Один играл на трубе. Рей Вене. King is coming. Царь идет. А другой пел. Вы знаете, как сошла на нас слава Божья. А те братья, которые руководят программу, у них 3 километра программа длинная. Они говорят голубью, Духу Святому, ты подожди, пока мы программу кончим. Ну, конечно. И кончили программу. А теперь у нас брат Дмитрий, миссионер, будет проповедовать. И начал Дмитрий ковать холодное черное железо. Ничего нет. Надо ковать, когда горячо. Правда? Поэтому, дорогие, в руководстве должны быть те люди, которые понимают веление Святого Духа. Поняли? Так есть. Хвала Господу. Итак, я буду заканчивать. Хотя проповедь не закончена, но я буду заканчивать. Я уже утомился. И, дорогие, больше часа говорю. Дети Божьи, воля Божия, освящение ваше. Если кто между нами не спасен, не в порядке с Богом, ваше имя еще не записано в книге жизни у Агнца, воля Божья вас спасти и ваше имя записать туда. Меня недавно один молодой человек где-то спросил, или молодая личность, а когда Бог записывает имя в книгу жизни? Я говорю, очень простой вопрос. Нас было семеро отца, у него была книга. Я посмотрел, и там записано, как дети родились, он записывал там их. Правда? Там записано. Тем более у Бога. Если Он вас возродит сегодня своим Духом Святым, ваше имя будет записано. Аминь? Слава Богу. Поэтому мы будем молиться, пойдем на колени. Дорогие, кто не в воле Божьей? Я не говорю к верующим, к спасенным. Это второй вопрос. Но, во-первых, вы не в порядке с Богом. Вы не в воле Божьей. Воля Божья, что вы спасены были, что ваше имя было записано в книге жизни, что вы были наследником царства, вы не есть им. Вы это знаете. Чтобы вы вышли наперед, служители Божьи с вами будут молиться. Мы будем молиться с вами. Мы приглашаем ко Христу, не к себе. Мы приглашаем к небу, не к себе. Я упоминал недавно, когда преподавал лекцию у Сиатля о восхищении церкви, о втором пришествии Христа, и мне после записки, там сотни записок кидали, я отвечал на некоторые, и одна бросила записку: «Вы унижаете женщин, вы называете их так и так, унижаете женщин». Я говорю, это неправда. Я так высоко женщин возвышаю и подношу, чтобы попали прямо в небо, прямо в царство. А если они меняют царство за мерзости земные, то мне моя вина. Поняли? Не моя вина. Поэтому, дорогие, Бог хочет, Его воля, чтобы все люди спаслись. В том числе и ты, кто бы ты ни был. Не сомневайся в этом. Вручи себя Господу, и Он спасет. Пойдем на колени и молимся. Церковь, молись.